У могилы поэта, презревшего все мировые базары, я не встретил в тот день ни души, даже призрака Лары. Но когда подошел, обходя неизбежную русскую лужу, я увидел одну знаменитую, но никому неизвестную душу. На скамеечке тихо сидела не кто-нибудь, а Пугачева. Одиноко, задумчиво, поглощенно в затрапезном платочке, без всяких подмазок и блесток, угловатая, будто бы скрытая в диве, базарная девчонка-подросток. На колени она перед камнем надгробным отнюдь не валилась, но чуть-чуть шевелила губами, как будто молилась. Однажды я видел ее на банкете, хлеставшую водку, в чью-то кофту вцепилась она, слушай, не толкнешь эту шмотку. Как смешалось в ней все, и воинственная вульгарность, и при этом при всем Пастернаку таинственная благодарность. Персианка и Стенька в едином лице, гениальность и с пошлостью Ниагара. Пастернаковская свеча, на которой так много нагара. Фаворитов меняет, как Екатерина Великая Плебса, но в невидимом скипетре сколько в ней неподдельного блеска. Все народы похожи на собственных идолов, их слепив из себя из фантазий несбывшихся выдумов. На кого ты похожа, Россия? Похожа на Пугачеву. Ты идеи с чужого плеча примеряешь опять как обнову, но марксизм не налез, да и капитализм на Россию никак не налезет. Не по нам эти шмотки, чужое напяливать нам бесполезно. На всемирные конкурсы рваться не надо сейчас, ни России, ни алле. Если в первые мы не попали, не значит еще, что пропали. Мы буксуем в грязи, но пока хоть в одном уголочке души мы чисты, еще идут старинные часы. Мы не все потеряли еще, распадаясь под собственный гогат. Только те могут петь, кто молчать над могилами могут. Я Россию люблю, как шахтер свою шахту, не меньше во время обвала. Я любимых артистов люблю, как не горько, не меньше во время провала. Я люблю тебя, русская пьяв, соловьиха, разбойница и задавала. Над могилой поэта притихшая, будто монашенка Алла.